Элиф Б. Домохозяйка. Я выросла в несчастливой семье, где царила напряженная атмосфера, а насилие было обычным делом. В 21 год я вышла замуж, в 22 стала матерью. Муж ценит меня. Слава богу, мы можем свободно проявлять свою любовь друг к другу. Но жестокое обращение, которому я подвергалась в детстве, стало сказываться на моем отношении к ребенку. Я не выносила его плач, выходила из себя, когда он капризничал. Так прошли 5 лет. Потом родился еще один ребенок. Я часто теряла самообладание, но пыталась быть хорошей матерью 2 детей. Однажды во время очередного приступа гнева я ударила свою старшую дочь, а потом, полностью потеряв самообладание, разрыдалась. Через некоторое время дочь, всхлипывая, подошла ко мне и попыталась утешить. Мне стало очень больно. Я поняла, что не хочу так дальше жить. Внутри меня словно бушевал пожар. Стараясь не замечать горячее пламя, я плескала на него водой и, слегка притушив, если можно так выразиться, кое-как проживала день. Но от малейшего дуновения ветерка тлеющие угли разгорались с новой силой. Даже если некоторое время я была спокойна, в какой-то момент вдруг случался кризис, и я переворачивала все с ног на голову. Путем проб и ошибок, задавая себе вопросы и пытаясь найти на них ответы, я поняла: невозможно очистить сундук от пыли, если в нем хранятся пыльные вещи. Я должна набраться храбрости, открыть этот сундук и протереть каждый предмет по отдельности. Но я не знала, как это сделать. Я стала смотреть YouTube-канал Адема Гюнеша «Педагогическая школа» «Педагожи Окулу». Особенно меня заинтересовало видео «Не говорите, это всего лишь ребенок». Чоджук Деип Гечмейн. Так я узнала о восстановлении. Процесс следовало начинать с изоляции. Преодолев внутреннее сопротивление, я приступила к делу. Это было совсем непросто, и мне приходилось заставлять себя. Встретившись с собой лицом к лицу в процессе изоляции, я заметила, каким искусственным было мое поведение. Только когда у меня отобрали игрушки, с помощью которых я отвлекалась, я поняла, насколько они мне необходимы. Хотя было очень больно заглядывать в себя, я все же постепенно восстанавливала свою раненую душу. Часто мне казалось, что я не выдержу, но я была полна решимости и не останавливалась. «Я сделаю это», — говорила я себе. Мне нужно было узнать, кто я на самом деле. Я падала и поднималась, но продолжала. Слушая, читая, наблюдая, я научилась проникать в себя. Стала добираться до вещей, которые пылились в моем сундуке. Постепенно, шаг за шагом, я сделала это. Невозможно описать ощущение, когда в процессе восстановления ты знакомишься с собой настоящим. Это как парить в небе, как заново родиться. Это значит ценить, любить и беречь себя. Чувствовать удовольствие от того, что ты человек. Ощущать жизнь всеми фибрами своей души. Надеюсь, все люди пройдут через это, освободятся от всего негативного, что накопилось в них с детских лет, и обретут эмоциональную свободу. Не обязательно посещать специалистов. Можно использовать видео Адема Гюнеша, они очень информативны. Я часто обращалась к ним на своем пути. Главное — захотеть восстановиться. Тот, кто сделает вас счастливым внутри вас. Сайма К. Преподаватель. Я долго не замечала, что нуждаюсь в восстановлении. Ведь проблемы не у меня, а у других, думала я. Это им надо восстанавливаться. В то время у меня были большие сложности в семье, и я искала способ выбраться из этой мучительной ситуации. Близкая подруга рассказала об Адеме Гюнеше. Поначалу я не собиралась заниматься самовосстановлением, так как не считала это необходимым. Мне нужно было только, чтобы кто-нибудь поддержал меня в это трудное время. Никогда не забуду свои ощущения на первых 2 сеансах. Самое сложное было встретиться лицом к лицу со всеми проблемами, большими и маленькими, которые я таскала за собой долгие годы. Погрузившись в себя и увидев свои раненые чувства, я была потрясена до глубины души. Я жила с уверенностью, что проблемы в окружающих, а оказалось, это я слишком чувствительна и уязвима. Мне было трудно это принять. Выходит, люди ни в чем не виноваты, и все дело в моей чувствительности. Это удивительно, но факт оставался фактом. Я слишком остро реагировала на происходящее. На единицу негатива я реагировала 10. Постепенно погружаясь в себя, я встречалась с собой и добиралась до раненых чувств, словно дотрагиваясь до них рукой. Очищая от яда свои отравленные чувства, я испытывала странные ощущения, будто освобождалась от тяжелого груза. Как ребенок, который только что появился на свет и не знает, что ему делать со своими руками и ногами, я чувствовала растерянность, любопытство, удивление, словно впервые видела этот мир. Со страхом углубляясь в себя, я постепенно обретала покой. Я освобождалась от боли и страданий, которые причинили мне в прошлом разные люди и события, как будто исцеляла свою душу. После восстановления окружающие стали воспринимать меня иначе. Агрессивная я исчезла. Вместо нее появилась спокойная и веселая. Было забавно замечать удивление людей, которые говорили, что я не смогу измениться. Когда они увидели и почувствовали, что я освободилась от ложного «я», расслабилась и обрела умиротворение, они тоже захотели восстановиться. Значит, человек меняется. Все можно исправить, кроме смерти. И не надо далеко ходить. Все внутри нас. Инджи, преподаватель. Имя изменено. Мне было трудно поддерживать отношения с людьми, управлять своими эмоциями. Я вечно жаловалась, обижалась и сердилась. Иногда внутренний голос говорил: «Как трудно жить в этом мире! Лучше бы я умерла, и все это закончилось». Но я верующий и образованный человек, выросла в хорошей семье. Я не должна так думать и чувствовать. Я не получала удовольствия от материнства. Я стискивала зубы и терпела, проводила с сыном дни напролет, но ему как будто было этого мало. Словно нам с ним чего-то не хватало. Я чувствовала это, но не могла объяснить. Когда я злилась, то направляла свой гнев на что-то другое, только не на сына, стараясь не причинить ему вреда. У меня не получалось быть хорошей матерью. Пока сыну не исполнилось 1.5 года, я кое-как справлялась. Но потом его поведение резко изменилось. Он стал бить меня, кусать, как будто пытался достучаться до меня. «Мама, где твои чувства? Почему ты так холодна? Поговори со мной, стань ближе!» Эти мольбы глубоко трогали меня, вонзались как нож в мое сердце, но я ничего не могла с собой поделать. Словно у меня были связаны руки. Я была просвещенной матерью, много читала о воспитании. Но у меня не хватало сил применять свои знания на практике. Я будто застыла. Наблюдая за собой и сыном, я поняла: мне надо восстанавливать свои чувства. Я была настроена решительно и записалась на прием к специалисту. Однако муж воспротивился, потому что у нас были материальные трудности. Я отменила запись, но не отказалась от своей идеи и решила восстанавливаться дома. Мне было трудно, не хватало силы воли, мысли и чувства были запутаны, я во многом зависела от мнения мужа. К тому же у меня не было четкого плана действий. Нужен был тот, кто указал бы мне дорогу. Промучившись 1.5 года, я решила, что нуждаюсь в поддержке. И я начала процесс самовосстановления. Поначалу я сомневалась, поможет ли это. Действительно ли необходима изоляция? Как объяснить изоляцию семье, родственникам, друзьям? Когда я сказала об этом мужу, он и слышать ничего не хотел. «Время отпусков. Какая еще изоляция? Разве можно отказать людям, которые собирались к нам прийти?» Я пыталась убедить его, но все было бесполезно. Однако я и не думала отступать. Когда я сообщил родителям о своем намерении, они благословили меня. «Хорошо, дочка, да поможет тебе Аллах». Но через некоторое время отец стал названивать мне по телефону. Изоляция была тяжелым испытанием для родителей. Отец жаловался моему мужу. «Я имею право говорить с ней. Я не позволю так с собой обращаться». Давление близких сильно усложняло процесс восстановления. «Как остальные растят своих детей? У тебя одной, что ли, ребенок? Разве мы плохо о тебе заботились? Ты слишком преувеличиваешь проблемы с детьми», — говорили они. Когда я слышала это, мне становилось еще хуже. Поскольку я была в изоляции, я не могла видеться со своими родственниками. Через мужа я отправила родителям сообщение, написала, что люблю их, что мне нужно лишь немного понимания и поддержки с их стороны. Я была настроена решительно, но вместе с тем сомневалась, а вдруг у меня ничего не получится. Стоит ли настраивать близких против себя? Но через несколько недель сомнения и страхи исчезли. Когда появились отблески приятных чувств, которые дает восстановление, я стала работать над собой еще усерднее. Постепенно погружаясь в себя, я начала ощущать вкус материнства. Оказывается, быть матерью так приятно. Я и не подозревала об этом раньше. Жизнь так прекрасна, но время шло, а я не замечала этого. Если бы не восстановление, я так и жила бы со своими проблемами, которые преувеличивала. Постоянно сталкивалась бы со сложностями в отношениях с людьми и неуважением. Быть личностью, жить в мире и согласии с собой — это совсем другой уровень. Оказывается, человек может измениться. Когда я начала пить по глотку эликсир самовосстановления, моя вера в себя и воля укрепились. В то же время во мне все еще бушевали бури, словно периодически открывались плохо затянутые раны. Каждая частичка меня жаждала исцеления. С моего лица не сходила улыбка, мне хотелось долго, в тишине наблюдать за сыном, за природой. Звуки, которые раньше царапали слух, теперь казались сладкой музыкой. Детские голоса, болтовня учеников в классе больше не раздражали меня. Я чувствовала себя свободной от этого. Я перестала злиться и жаловаться. Теперь я могу простить себя и людей, которые ранили меня в прошлом. И хотя иногда я бываю в плохом настроении, умение управлять своими эмоциями делает меня сверхсильным человеком. Когда я оживляла свои чувства, я постоянно молилась. «Благодарю тебя, Аллах, за то, что ты дал человеку возможность восстановить себя». Эмине. Учитель математики. Прежде чем я узнала, что такое самовосстановление, я услышала об изоляции от подруги, которая применяла этот метод и стала другим человеком. В то время я замечала, по мере того, как взрослеет мой ребенок, внутри меня растет напряжение. И я искала выход из этой ситуации. Как бы я ни хотела, обстоятельства не позволяли мне обратиться к специалисту. Я была вынуждена справляться самостоятельно. И я решила тоже начать изоляцию. До того дня я в целом понимала, что со мной происходит, как повлияло на меня мое детство, какие проблемы у меня в отношениях с моим мужем и людьми, но решить их не могла. Наоборот, это понимание еще больше усложняло мне жизнь. Я уже пробовала разные способы, почему бы не попробовать и этот? Собственно говоря, у меня не было другого выбора, только пробовать. Вечером перед началом изоляции моя душа наполнилась благодатью, как будто что-то предчувствовала. Приятный ветерок ласкал мое сердце, как в ночь перед Рамазаном. Казалось, эти ощущения были подтверждением тому, что я приняла правильное решение. Напряжение и беспокойство появились в конце первого дня и потом только усиливались. «Ах, если бы у меня был наставник!» Как мне не хватало его тогда! Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, в сущности, я начала изоляцию, не имея представления о том, что это такое. Я знала только, что в течение 4 недель должна держаться подальше от людей, книг и телефона. Мое представление об изоляции ограничивалось рассказами подруги. Я ощущала сильный дискомфорт и стала искать способ решения проблемы. На одном форуме я узнала, что есть специальные упражнения, о которых говорится на YouTube-канале «Педагогическая школа». Я попробовала делать эти упражнения, но у меня ничего не получилось. опасаясь, что из-за напряжения буду еще чаще ссориться с мужем, и это плохо повлияет на моего 7-месячного ребенка, у которого были нарушения сна, я прибегла к отвлекающему поведению. На самом деле я нарушила изоляцию еще со второго дня, когда зашла на форум, чтобы найти ответы на свои вопросы. Хотя я была недовольна собой из-за того, что не соблюдаю условия изоляции полностью, я все-таки продолжала процесс и ни с кем не встречалась. Мне снились сны, которые вселяли надежду и, как я надеялась, указывали правильный путь. В один из дней я вдруг заметила, что постоянно ищу недостатки в своем супруге. Как бы он ни старался, я обязательно найду к чему придраться. Осознание этого факта стало для меня большим шагом вперед и началом перемен. Я поняла, что не должна обвинять мужа во всех проблемах и выставлять себя жертвой, поскольку такая позиция сильно влияет на мое восприятие и чувства. Через несколько недель после выхода из изоляции я заметила, что люди больше не раздражают меня, и я веду себя с ними свободно и раскованно. Значит, процесс изоляции не прошел впустую, как я опасалась, и это укрепило мою веру в себя и энтузиазм. Я не консультировалась со специалистом и старалась продолжать процесс по мере сил и возможностей. Со стороны могло показаться, что я не продвинулась вперед ни на сантиметр. Но путь, который я прошла вопреки обстоятельствам, был для меня ценным и насыщенным. Приблизительно через год после начала процесса восстановления, добравшись до самых отдаленных уголков своей души, я поняла, насколько далека от самой себя и каково мое настоящее состояние. Я осознала, что за мыслями, словами и поведением пыталась скрыть свое истинное лицо. Удивительно, но это внутреннее состояние соответствовало моему положению во внешнем мире. В результате я изменила свою жизненную позицию. Перестала считать себя беспомощной жертвой обстоятельств и обвинять окружающих в своих переживаниях и проблемах. Нурхаят, компьютерный инженер. Оказывается, в детстве мы смотрели на себя глазами других людей. Иногда мы были старательными, иногда капризными или очень умными детьми, которые любят своих братьев и сестер, не зная, что такое ревность, имеют хороший аппетит, во всем помогают родителям и не доставляют им хлопот. Нет, вы посмотрите, как хорошо он ест, как заботится о брате, какая она умница, невнимательная, капризная, наглая, невоспитанная, неблагодарная, упрямая. Наше самовосприятие полностью зависело от оценок окружающих. Личность формировалась на основе внешнего одобрения или неодобрения. Детство проходило между двумя крайностями. «Если ты этого не сделаешь, то ты плохой» и «если сделаешь, хороший». Развитие личности ограничивалось жесткими рамками «надо, не надо, хорошо, плохо». В результате мы потеряли самих себя. Вместо того, чтобы развиваться и расти как личность, мы тратим часть жизни впустую в стремлении соответствовать стандартам и ожиданиям окружающих. И дожив до 30 лет с фальшивой личностью, созданной в угоду чужим мнениям, все еще мечемся то вправо, то влево. Но что это за метание? Откуда этот непрекращающийся пожар в душе? Почему гнев сжигает меня изнутри и рвется наружу? Откуда эта нетерпимость по отношению к собственному ребенку? Но однажды случилось чудо. Некто подошел ко мне и взял за руку. Так началось мое путешествие внутрь себя. Самое важное и самое прекрасное путешествие в моей жизни. Поначалу было так трудно, что я теряла надежду, но все же продвигалась вперед, хотя и с огромным трудом. Постепенно, шаг за шагом, я открыла себя настоящую, осознала и разрушила ложные установки одну за другой. Освобождаясь от этих установок и навязанных стандартов, я обретала себя. И это ни с чем не сравнимое удовольствие. Как здорово идти вперед и чувствовать вкус к жизни. Как приятно быть собой, любить своих детей, но прежде всего ценить и уважать себя. Меджид А. Компьютерный инженер. Германия. Я сильно переживал из-за того, что постоянно кричал на дочь и жену, и каждый раз, сожалея об этом, просил у них прощения. Однако раскаяние не мешало мне снова выплескивать свой гнев. Я просто не мог остановиться. Когда я был в таком состоянии, моя жена начала заниматься самовосстановлением. Замечая, как она меняется, я все больше убеждался, что мне это тоже необходимо. Когда жена предложила мне восстанавливаться, сначала я категорически отказался. Я считал, что я такой, какой есть, и ничего с этим не поделаешь. Просто я очень нервный, если бы меня не раздражали, все было бы в порядке. Когда я все же начал заниматься восстановлением, я понял, насколько ошибался. Я продолжал ходить на работу и пытался соблюдать изоляцию. Для меня это было довольно трудно. Но спокойствие, которое я обретал с каждой неделей, придавало мне силы и уверенности. Я стал еще жестче придерживаться правил восстановления. Смотрел YouTube-канал «Педагогическая школа» и старался ничего не упустить. Одновременно выполнял упражнения. И чем глубже я погружался в себя, тем больше понимал, как много мне нужно работать над собой. Впервые за долгие годы я оглянулся назад, начал просматривать свою жизнь как кинофильм. Сфокусировавшись на детских годах, я столкнулся с темной стороной своего детства, которое раньше воспринимал как самую счастливую пору жизни. С каждым упражнением я видел все больше. Я смог определить, где были травмированы мои чувства. Понял, что гнев существует внутри меня и нет смысла искать причины извне. Постепенно я обретал покой и умиротворение. Теперь у меня не бывает приступов гнева, как раньше. Я могу смотреть с улыбкой на то, что раньше выводило меня из себя. У меня стало больше энергии. Отношения с женой и детьми улучшились. Я могу часами играть со своей дочерью, не ощущая скуки. Меня не раздражает ее детское поведение. Чувство недооцененности, которое делало меня особенно уязвимым, как и чувство неполноценности, практически не осталось. Я получаю удовольствие от того, что могу углубиться в себя, послушать свои чувства, остаться наедине с собой, хотя раньше такие вещи казались мне абсолютно бессмысленными. До восстановления любая мелочь могла вывести меня из равновесия. Даже вешая на стену картину, я напрягался, потел, злился на рамку, на молоток, стену, если что-то не получалось сразу. Но теперь от этого не осталось и следа. Любое дело мне по плечу. С детьми я сам становлюсь ребенком, чтобы они не болтали, я не сержусь на них. Я не стесняюсь играть с ними в торговых центрах, на улице, в парке. Мне не скучно, и я спокоен, даже если они капризничают. Я получаю удовольствие от того, что могу быть собой и вести себя как джентльмен».